57. И хотя государственные дела были успешно улажены, Германика это не радовало из-за заносчивости Пизона, который пренебрег его приказанием либо самому привести часть легионов в Армению, либо отправить их со своим сыном. Страница 70. Встретились они только в Кире, зимнем лагере 10-го легиона. Оба с непроницаемыми и бесстрастными лицами. Пизон, чтобы показать, что он ничего не боится, Германик, чтобы не выдать своего раздражения. Ведь он был, как я уже сказал, мягким и снисходительным. Но злокозненные друзья, стремясь разжечь в нем вражду, преувеличивали в своих сообщениях правду, нагромождали ложь и всеми возможными способами чернили в его глазах и Пизона, и Планцину, и их сыновей. Наконец, в присутствии нескольких приближенных, Цезарь, стремясь подавить в себе гнев, первым обратился к Пизону. Тот принес извинения, в которых, однако, чувствовались упорство и своеволие, и они разошлись с открытой обоюдной ненавистью. После этого Пизон редко бывал в трибунале, заседавшем под председательством Цезаря, а когда ему все же случалось присутствовать на его заседаниях, был мрачен и всем своим видом выражал несогласие. Однажды, когда на перу у царя Набатеев, Цезарю и Агриппине были предложены массивные золотые венки, а Пизону и остальным легковесные, он громко сказал, что это пиршество дается не в честь сына царя Парфян, а в честь сына римского принцепса, и, оттолкнув от себя венок, добавил много в осуждение роскоши, что, сколько бы неприятным оно ни было для Германика, тот молча стерпел.